Я не хочу ссориться, Алька. Остынь. Я тебя понимаю, я тоже хочу домой. Мне бы на землю попасть. Вот разберусь, мы вернемся. Вопрос, когда? Подумал Алик. А вслух сказал, сюда летит Ставинский. Я улыбнулась. Я даже подумать о нем не успела, а он уже летит. Он организовал тебе отпуск на землю. Теперь понимаешь, почему я настаиваю на возвращении? Это шанс, Эл. Вокруг тебя такое начинается. От Ставинского теперь зависит твоя судьба в космофлоте. Да, от меня только куски обшивки полетят, пошутила Эл. Командор будет зол. Уйди-ка в дальний угол, вот туда. Эл указала пальцем на нишу в углу. Алик послушно ушел. Эл набрала код на видеофоне. «Леон Дантел, пожалуйста», — уверенно сказала она. В космофлоте было принято обращаться по имени. Это считалось вежливостью. Звания лишь определяли порядок и иерархию в управлении системой, а человеческие отношения, даже дружеские, ценились особенно. Космофлот – большая семья, твердили в академии, и уровень коммуникации ценился высоко. Дантел ответил не сразу. Сейчас он умолял про себя, кого уже не сам не знал, чтобы Эл отсрочила визит. «Я слушаю», – угрюмо сказал он. «Леон», – Эл улыбнулась, обратилась по имени. «Отсрочьте мой рапорт. Не могу сказать, насколько, как сочтете возможным. Я должна встретить командора Ставинского формально. Я ищу его курсант. Он летит сюда. Разумно его подождать?» На немой вопрос Леона Эл пожала плечами. «Хорошо, чтобы я тебя на службе до его прилета не видел». Не без удовлетворения согласился Леон. Они поняли друг друга. «Да», — с улыбкой ответила Эл. Экран связи отключился, а Леон облегченно вздохнул. Это была удача. Так же, как Дантел не видел Алика в комнате Эл, так и Эл не видела Курка в кабинете Дантела. Курк сел на свое прежнее место. «Девушка умна», – высказался он в никуда. Леон ничего на это не ответил. «Она права», – сказал Рассел. «Ставинский ее непосредственный наставник. Прежде всего, она ответит перед ним». Курк почесал подбородок и лениво прикрыл глаза. Так продолжалось недолго. «Ее любят коллеги?» – наконец спросил он. «Вообще-то на подобные вопросы я не обязан отвечать. Вы знаете правила», – парировал Дантел. «Знаю. Я хочу разобраться во всем до того, как закрутится вся эта карусель, чтобы не страдать от предубеждений», – признался Рассел. «Почему я должен вам верить?» Начальник сектора посмотрел на него вопросительно. «Единственное, что меня интересует, — протянул Курк, — это истина». «Какое совпадение!» — усмехнулся Леон. «Вы ее защищаете, а значит, уважаете. Техник ее защищает. Старичок огрызался на меня не на шутку». Курк спрятал улыбку. «Мне не на что жаловаться. Она отлично выполняет свою работу. Этот случай — исключение», — сказал Леон устало. «И все-таки. Общительность», — напомнил Курк. «Если дело не касается полетов, она со всеми ладит. Когда речь идет о работе, могут возникать спорные вопросы». «И чем же она это мотивирует?» «Тем, что от ее действий зависит жизнь людей и ее самой. Она чувствует ответственность». «Не слишком самонадеянно», — удивился Рассел. «Она бывает права. У нее профессиональное чутье». «Именно чутье». Леон посмотрел, не ожидая увидеть в инспекторе отзыв. Она вживается в ситуацию, порой обгоняя стариков. Подготовка у нее хорошая. Эл свойственно досконально разбираться в ситуации. Для ее возраста завидные качества. И в одиночку она работает отлично. Мне, как командиру, не на что жаловаться. «А в чем основная причина споров?» – спросил Рассел. Леон вдруг обнаружил, что не знает ответа. Он не особо интересовался тем, о чем спорит Эл с техниками, а со всеми остальными, и спорит ли вообще. «Не могу точно сказать. Мое мнение не даст полного ответа. До меня скандалы не доходят. Мои подчиненные сами решают споры. Тут люди опытные, сами разбираются. Но если предлагают взять ее в группу, навязывать не приходится. Не отказываются. Техники даже любят с ней работать. Она находчивая, не ленится проверять все системы. По нескольку раз, что не все, кстати, любят. А что до ссор, Пожалуй, она жаждет самостоятельности. Ей 18, она доказывает право иметь свое мнение. Вспомните себя в ее возрасте. Лен говорил все это с неким небрежным безразличием. А приказы, уточнил Рассел. В конечном счете она их выполняет. Не спорит. Она будущий капитан. Я бы сказал уже капитан. Она должна уметь думать. У нее есть право на свое мнение. Плохо, что она отстаивает свое мнение без компромиссов. Но с годами это пройдет. По рапортам Стобуса у нее был нервный срыв. Курку было важно мнение Дантела. Он год работал с девушкой. Она участвовала в ликвидации 3 аварий добровольно. Я не слышу, чтобы она впадала в панику или истерику. Ни разу. Ни сразу, ни потом. Да, она впечатлительная, это нормально, но срывов не было. И еще, если вы вчера были внимательны, то заметили, что она была весьма сдержана и спокойна. А ведь это после 7-дневного управления кораблем. А может и больше. Откуда вам известно? Спросил Рассел. Наблюдатели сообщили. У них глаз опытный. Почерк пилотов они отлично знают. Трое подтвердили, что корабль садился не автоматически, вручную. Отметили, как пилотирует очень уставший человек. После такого напряжения люди превращаются в комок нервов. Она не сообщила о неполадках на борту, заметил Рассел. Она оставила все для официального рапорта. Потом я отдам дельту вам. Я уже отстранил техников от обслуживания. Сколько времени займет экспертиза, никто не знает. Постарайтесь побыстрее. Мне необходим этот катер для топографической разведки. Поэтому разбирать его я не позволю. Приглашайте сколько угодно специалистов, но оставьте дельту целой для работы. Меня интересует только память машины, сказал Рассел. Не сомневаюсь, если она была в бою, как говорит Эл, то на память не надейтесь. Вы, я чувствую, будете защищать Эл, заключил Рассел. Я буду действовать в соответствии со своими обязанностями, отрезал Дантел. Но вы умышленно оттягиваете ее рапорт. Она очень измотана, сказал Леон. Это во-первых. А во-вторых, я даю ей время хорошо подумать над своими действиями. Она, я уверен, знает о своих нарушениях. Раскается ли? Усомнился Рассел. Значит, об измене и речи не идет. Она вернулась. Согласитесь, весьма веский аргумент, заметил Дантел. У меня есть данные, что за одну только неделю появилось до 10 таких заблудших, как Эл. Что они провели в галактике какое-то время, тоже под видом ремонта. И создается впечатление, что наши границы оплеплены кораблями Галактиса. Показания всех пилотов похожи. Полет, поломка, ремонт, вербовка. Кто-то сразу признается, у кого-то совесть, кто-то позднее под давлением. Они контактировали с Галактисом гораздо плотнее, чем предполагает устав. «Так что у меня есть довод думать плохо», — сказал Рассел. Другой вопрос, что я сомневаюсь в версии о дезертирстве, Эл. Но поверьте, мое мнение выслушают, но могут не принять к сведению. На наших границах стоит флот Галактиса, сказал Дантел устало. Ну что ж, возможно, они чего-то добиваются, но не очень уж откровенно. Они всегда всего добиваются настойчиво, сказал Курк уверенно. Потом разговор перешел на Галактис и обстановку вообще. Леон успокоился. Под конец беседы он называл Курка по имени.